Глава 21. Утром мой отъезд стал для родителей сюрпризом. И хоть мама меня отпускать не собиралась, я настояла, а папа поддержал. 3 часа дороги пролетели быстро. Идя домой, я представляла в голове предстоящий разговор. Вот увижу я Диму, и что сказать первым делом, чтобы не показаться истеричкой. «Привет! Как дела? Как провел Новый год?» «Я? Отлично! Кстати, а почему твой телефон оказался у твоей бывшей?» «О! И я слышала там другие женские голоса. У вас была оргия? Мог бы и меня взять. Это было бы нормально?» «Черт! Я в самом деле надеялась, что у него было логическое объяснение». Звонить Диме не торопилась. Хотела для начала привести себя в порядок, подумать, потому что всей ночи и половины дня мне так и не хватило, чтобы собрать все мысли во вразумительную кучу. Открыла двери, закатила чемоданчик и застыла, увидев в коридоре сидящего на диване Диму. Первый шок прошел, когда он встал. «Ты что здесь делаешь?» – пораженно спросила я, а после рассмотрела его получше и пришла к определенному выводу. «Ты что ли ночевал здесь?» На нем были лишь спортивные штаны да майка, а взъерошенные волосы и складки от подушки на лице говорили о бессонной ночке. «Ты спал с Надей?» В лоб спросила я без всяких прелюдий. Дима фыркнул и задал встречный вопрос. «Здесь? У тебя? Вообще? Все, что было до тебя, считается?» Ответил он вопросом. Я не ответила, но одного его взгляда хватило, чтобы мое сердце растаяло, а ревность притупилась. Дима молча обнял меня и поцеловал в висок. «Что ты здесь делаешь?» – пробормотала я, пытаясь звучать не такой уж довольной. «Подушки тобой пахнут», – произнес Рогозин, чем окончательно меня шокировал. Я посмотрела на него с неверием. «А если бы я с родителями приехала?» – возмутилась я. Дима лишь невинно пожал плечами и развел руками. Мол, ну что поделать? Я стукнула его сумкой по руке. Да папу бы инфаркт схватил. А мама так вообще. Нет, Рогозин, мы все-таки поговорим. Понял? Он обреченно застонал и потопал на кухню, будто я уже успела его достать. Я, честное слово, не хотела давить на него. Но все становилось слишком серьезно. Мы оба это знали и не могли двигаться дальше, пока было так много недосказанности. Правда, я еще не представляла, что все значительно хуже, чем можно было даже предположить. Я сидела за столом и собиралась с мыслями. Дима молча варил кофе, чем ужасно меня бесил. «Ты мне ничего не хочешь сказать?» Требовательно спросила я. «Если честно, не хочу», – пробубнил Рогозин. «Но, наверное, надо». Я фыркнула. «Да, если бы это было возможно, ты бы вообще не общался. Но я так не могу. Мне нужно знать. Я хочу, чтобы все было правильно». «Правильно для кого? Для тебя самой или для других?» – вдруг спросил он. «Для себя в том числе. На что ты вообще намекаешь? Хочешь сказать, это нормально, что ты проводишь время и со мной, и со своей бывшей, и еще с какими-то подругами?» Я и не заметила, как перешла на крик. Выдохнула, успокоилась. Дима подождал немного и ответил. «Юль, понимаешь, он замялся, а я вдруг запаниковала. Еще мгновение назад я все хотела разложить по полочкам. узнать правду о ссоре с отцом и о новогодней ночи, даже если бы это означало, что придется разорвать любые отношения с этим человеком. В теории все казалось легко, но на практике Дима стоял в двух шагах от меня, такой красивый и манящий, уже родной, и я сама не поняла, как оказалась привязанной к нему невидимыми нитями. А ведь знала, что так и будет. Он не из тех домашних, верных и любящих мужчин, а я не из тех девушек, которые смогут терпеть предательство. Я смотрела на него и ждала удара. Он будет намного болезненней, чем тот, который нанес Женя. «Просто скажи», — протараторила я, «что у нас с тобой за отношения? Если ты спишь со всеми подряд, то я так не могу». Последнее я произнесла шепотом, будто боялась, что он подтвердит каждое слово. Я даже подумала, что, наверное, сладкая ложь лучше горькой правды. По крайней мере, сейчас. Рогозин изучал меня, и я не представляла, о чем он думал. Просто вслушайся в смысл моих слов. Попробуй понять. Он отпил кофе и раздраженно отставил чашку. Мерзость. Я не спал с другими. Он поморщился, будто эта мысль была ему отвратительна. Но затем напрягся. Точнее, я проснулся с ней. Мое сердце болезненно сжалось и заколотилось еще быстрее. Но засыпал я без нее. Я это точно помню. Он послал строгий взгляд, будто был готов наорать на меня, если я вдруг вздумаю засомневаться в его словах. И его уверенный взгляд немного успокоил и меня. Я просто хотела во всем разобраться. «Давай все с самого начала», — предложила я. Дима поманил меня к себе. Я покачала головой, желая сохранить дистанцию. Но этот упрямый мужчина не принимал отказов. Он сам подошел, потянул меня за руку и подвел к окну. Я немного расслабилась в тепле его рук. Было уютно, хотя я прекрасно понимала, что эти объятия могли оказаться удушающими. У нас с Надеждой все было кончено 4 года назад. Любил ли я ее? Не знаю. Тогда думал, что да. Сейчас не пойму. Скажем так, мне хотелось кого-то любить, а она была нежной, красивой, доброй. И это просто случилось, Юля. Я не собираюсь об этом жалеть, потому что это жизнь, и все события в ней формируют личность. То же самое происходит и с тобой прямо сейчас. Ты обжигаешься, но умнеешь и становишься сильнее. Когда я напряглась и схватилась за его кисть, он потерся щетиной о мою макушку. Я все веду к тому, что иногда происходят события, которые никто не в силах предусмотреть, и есть ошибки, которые трудно исправить. Их можно только принять. 4 года назад она сказала мне «нет», а потом вернулась и заявила, что передумала. «Как бы ты поступила на моем месте?» Я смотрела в окно, но после этих слов захотелось изучить Диму. Что было в его глазах? Сожаление? Раскаяние? Нет, ничего. Пустота. Я бы не стала наступать на те же грабли, если только ваши чувства не вспыхнули вновь. Ведь сердцу не прикажешь. Дима слегка улыбнулся. «Да, ты такая. Ты бы просто ушла». Он проигнорировал вторую часть моего ответа. «А мне захотелось мести. Такое уж у меня противное качество». Повисло долгое молчание. Я по взгляду видела, что он готовился сказать что-то ужасное и не торопила его. Хотел, чтобы она на собственной шкуре ощутила, как это – быть брошенным всеми в самый трудный период жизни. И я добился своего. Теперь она мечется, как та проныра, сует свой нос в мои дела и пытается подобраться через друзей. На корпоратив ее кто-то из моих пригласил. И я, знаешь ли, в состоянии вспомнить, трахал я кого-то или нет. Но заснул я подозрительно быстро. Реально просто вырубился. Написал тебе сообщение, и все, как в тумане. Он сжал меня крепче. Но я и так не собиралась убегать. Я хотела верить ему. Очень хотела. То есть, хочешь сказать, она тебя опоила чем-то? Не хочу показаться еще большим параноиком, чем есть, пробубнил он. Но да, я думаю, она на это способна. Жаль, утром всю посуду убрали. Я бы отдал свой бокал на экспертизу. Я спрятала улыбку, которая так и норовила выползти от вида его насупленных бровей. Подозрительный Рогозин меня забавлял. Я позвонила через полчаса где-то. Трубку взяла какая-то барышня. Нажаловалась я. Дима сжал губы. Не я их приглашал. Допустим. Но и выгонять не стал. А потом телефон у нее выдрала Надя. Наговорила мне гадостей. Сказала, что ты что-то сделаешь мне после того, как узнаешь какую-то новость, или как-то так. Я прищурилась. Ну и? Что она тебе такого страшного сказала? Эта гадина пыталась отравить жизнь нам двоим. Это из-за нее я сходила с ума целых 3 дня, когда всего-то нужно было поговорить. И она, вероятно, хотела подстроить сцену. В самом деле, что ей стоило опоить Диму, чтобы утром всем наврать, что у них была ночь любви? Зараза! Чтобы она там ему не наплела обо мне или еще о чем, он вернулся. Все будто сговорились, пытаются нас разлучить. Моя мама, его бывшая, а мы все равно тянемся к друг другу, как цветы к солнцу. Он со мной, а не с ней, и меня прижимает к себе. Это я в его. Она беременна, произнес Дима. Я моргнула. Смысл сказанного доходил медленно, очень медленно. Как чисто теоретически могло быть то, что он сейчас выдал? В смысле, от тебя, что ли? На губах расползлась нервная улыбка. Он играл со мной. Просто шутил. Что за нелепость? Она так говорит, произнес Дима, чем полностью подтвердил свои слова. Никаких шуток. Первым делом мне просто хотелось отбежать от него подальше, оградиться каменной стеной и даже не видеть. Наверное, поэтому он сдавил меня, как в тисках. «Юль, я не верю ей», – спокойно продолжил Рогозин. «Так безэмоционально, будто сейчас не судьбоносное событие происходило в его жизни. Отцовство еще нужно доказать». Я смотрела на него во все глаза, даже не зная, как выразить свои мысли. «Ты издеваешься надо мной?» – риторически спросила я. Она же не от Святого Духа залетела. Значит, у вас все же было. И ты... Я все же вырвалась и вышла из кухни. Надо было просто глотнуть воздуха, не отравленного мужским запахом. Он вошел в комнату следом спустя минуту. Я знаю, ты злишься, потому что представляю себя на твоем месте, выдал он. От его спокойствия хотелось взвыть. «Я не злюсь, Димочка», — притворно ласково ответила я. «Просто в шоке. Я даже не могла спокойно стоять на месте. Хотелось лезть на потолок. Как же он не понимал? Внутри себя я орала от боли и злости. Он изменял мне. Он трахал свою бывшую, а мне говорил всякие нежности и делал все, чтобы я влюбилась в него. Зачем же так жестоко? И что теперь мне со всем этим делать? У Надежды будет ребенок от Димы. Он же не откажется от него, не бросит. И даже если не захочет жениться на Наде, но они двое будут связаны до конца жизни. А какой ролью он наградит меня? Вечная любовница? Девочка по вызову? Игрушка на пару лет? Сотни мыслей крутились в голове, но я озвучила единственную. «Это конец, Дима». «Ни хрена», — произнес он все тем же спокойным тоном. «Да только я уже слишком хорошо его знала, чтобы понять, что он готов слететь с катушек в любую секунду. И я хотела увидеть хоть какие-то проблески его эмоций, хоть каплю сожаления и отчаяния. Это меняет все», — сказала, как отрезала. «И я просто лишняя здесь. Ты с Надей, а я...» Рогозин стиснул зубы и весь напрягся. Ему под руку попалась ваза, и он швырнул ее в стену, отчего по комнате разлетелись осколки. Я вздрогнула и отошла подальше, не зная, чего еще ожидать от этого психа. Хотела эмоций? Получай! Ты можешь, мать твою, просто выслушать меня? Заорал он. Я же пытался объяснить, мля. Он вздохнул и сделал ко мне шаг. Я послала ему предупреждающий взгляд и сама разозлилась. Как же? Только ему можно? И что же ты мне объяснишь, твою мать, а? В тон ответила я. Что ты играл-играл и заигрался? «Залетела птичка, да? Какой срок беременности?» Он сделал еще шаг, пиля меня взглядом. Но тут уже я просто вскипела и заорала на всю. «Какой срок? Когда это произошло? Сколько раз? Может быть, ты день со мной, день с ней? Черт, Рогозин! А ведь это могла быть я!» Ты же далеко не всегда предохраняешься. А прикинь, вообще бы две одновременно. Это я еще о других не знаю. Может, ты на вечеринке еще какой-то дури ребенка заделал? Не беси меня, Юля. Я сейчас взорвусь. Зловеще протянул Дима. Да мне уже плевать, проорала я ему в лицо. Ты все уничтожил. Боже, а я ведь реально верила, что ты хороший. Я в тебя верила, понимаешь? Перед мамой тебя защищала. Он схватил меня за плечи и встряхнул. Я говорю, ты слушаешь. В приказном порядке заявил Рогозин и прижал меня к стене. К этой овце я не чувствую ни капли уважения или сочувствия. Ее попытки меня соблазнить скорее веселили. Да, я наслаждался тем, каким щенячьим взглядом она на меня смотрела и в рот заглядывала. Я ей подыграл всего один гребучий раз. И только для того, чтобы утром выставить как шлюху, какой она и является. И было это единожды, до твоего дня рождения. Я удовлетворил свое желание мести, и на этом все, Юль. Жирная точка. Но теперь эта прохвостка заливает, что залетела. Да не могла она. Я 100% за этим следил. Или ты меня совсем за кретина держишь? Он еще раз встряхнул меня со злостью и отпустил. Отвернулся, чтобы дать мне возможность все обдумать. Надежда. Не та сука, а чувство. Оно вдруг переполнило меня. Все могло быть не так плохо, как казалось на первый взгляд. Не все еще потеряно. Кое-что можно исправить. Мы могли бы во всем разобраться вместе и пережить это вместе, если только Дима на самом деле хотел меня по-настоящему, а не для развлечения. «Чего ты хочешь от меня?» — тихо спросила я. «Как ты думаешь, я должна реагировать?» «Ты никак не должна!» — резко бросил он и обернулся. «Это вообще не твоя проблема, а моя, и мне ее решать. А ты просто не устраивай сцен и будь рядом. Ты сможешь? Или это так трудно, черт возьми?» «А ты уверен, что я тебе нужна рядом?» Я смотрела в его глаза, потому что знала, что только они скажут правду. Сам Дима будет молчать о своих чувствах. От него не дождешься. «Конечно, хочу, Юляш», — со вздохом произнес он и снова подошел, чтобы сгробастать меня в свои объятия. Иначе я бы здесь не стоял. Я обняла его в ответ. Просто не могла себе в этом отказать. Хотя гордая и строптивая часть меня все еще шептала о дистанции. «Но станет ли мне лучше, если Дима исчезнет?» «Хочу тебя», — шепнул он. И я поняла, что он вовсе не о сексе. Просто он заменял то самое страшное слово на букву «Л» другими. «Каждый раз. А если ребенок твой?» — все же спросила я. «Так бывает. Что ты тогда будешь делать?» «Предложу деньги и аборт. Дело только в деньгах, Юль. Это все, чего она хочет. Ей нафиг не нужен ребенок». «Аборт?» — с ужасом прошептала я. «Для меня все это было так неправильно, так немыслимо. В моем, пускай наивном, но идеальном мире ребенок должен быть желанным, рожденным в союзе двух любящих сердец, а не так. Он не мой, я точно знаю, не мой. А что, если она в новогоднюю ночь от тебя второй раз забеременела?» — предположила я. «Если подумать, мои вопросы звучали так комично, но на самом деле было не до смеха. На что в самом деле способна эта особа? Похоже, у нее вообще нет морали. Не женщина, а бесчувственный робот». «Я думал об этом», — удивил меня Дима. «Но, Юль, реально я спал как убитый». «И что, никаких камер?» — поразилась я. «Отмечали в арендованном доме». Он погладил меня по волосам и вдруг подтянул к себе, чтобы наши лица были на одном уровне. Мне пришлось обвить ногами его талию и ухватиться за крепкие плечи. Дима уткнулся своим лбом в мой. «Все будет нормально», — заверил он. И спустя секунду добавил: «Если ты будешь со мной». Манящие теплые губы медленно коснулись моих. Дима не боялся, что я его оттолкну. Он всегда брал все, что хотел. Но сейчас он пытался не давить, давал мне время. Этот мужчина понимал меня лучше, чем я его. «Я не понимаю, зачем я тебе?» — прошептала я в его губы. Дима посмотрел так, будто бы я смолола какую-то глупость. А затем все же поцеловал меня напористо, властно, не терпя возражений. Не самый худший ответ. Он понес меня в постель, будто это было какое-то волшебное место, где я забывала о всех проблемах и ни в чем не могла ему отказать. Но не сейчас. «Дим», я остановила его жестом и отползла к стенке. Как же было трудно объяснить свои чувства, когда я сама их толком не понимала. Мысли были такими противоречивыми. Я видела его полное обожание взгляд и не хотела отпускать. Но внутри меня жгло чувство неправильности происходящего, и оно было слишком большим, чтобы вот так просто переступить. Может быть, нам стоит какое-то время под его суровым взглядом закончить предложение оказалось очень трудно. «Ты все усложняешь», — терпеливо заговорил он. «У нас все просто, помнишь? Тебе же хорошо со мной?» Он схватил мою лодыжку и подтянул к себе, отчего моя кофта задралась. Я захихикала, ощутив щекотку в области ребер. Дима прикусил мою кожу и тут же зацеловал. Я не могла его остановить, ни когда его губы оказались на моей груди, ни когда одежда оказалась на полу. Не постель была заколдованной, а мужчина. Слишком хорош, чтобы от него отказаться. «Доверься мне», — прошептал он, — «я все улажу». Он заполнил меня собой, даря мгновение забытья. Но я знала, что все уже не будет так, как прежде. То, что сделала Надя, либо сплотит нас, либо уничтожит. Я лишь надеялась, что мне хватит сил и терпения.